Нет таких слов на этой странице. Ну, слов нет. Ну и фантазище у вас. Ну, вы и представили. Фу, какая гадость. От ваших мыслей даже мне стало дурно. Ну и культура у вас. Как таких людей земля держит? Вы очень испорченный человек. Как и я. Смотрите, как напряглось ваше внимание. Из праздно читающего бездельника вы мгновенно превратились в заинтересованного участника. Ваш мозг наконец-то впервые в жизни выдал какую-то творческую продукцию. Эту бесценную информацию фиг вы когда забудете. Эта сногсшибающая информация станет тем незыблемым фундаментом, на котором вы будете теперь строить вашу новую жизнь. Вы знаете, что при частом повторе матерные посулы, обеты и восклицания быстро теряют силу, поэтому вынужден применять более вежливые, но не менее эффективные средства активизации вашего внимания. Как-никак в этом деле я чувствую себя не просто рыбой в воде, а акулой в океане. Поэтому приготовьтесь, буду вас будоражить всеми средствами, которые есть в нашем арсенале. А их там... Сейчас посмотрим. Ё-моё! Ну, в общем, до хрена. До дыни, до арбуза, до огурца. Теперь заливаем все это соусом, каким вам больше нравится. Приятного вам аппетита! В нужный момент буду вызывать в ваших куриных мозгах, еле-еле прикрепленных к черепной коробке, многоразовое короткое замыкание. По роду своей профессии почти наизусть знаю ваши слабые места и буду на них давить, давить, давить. Вежливо, мягко, этично, отбойным молотком. До тех пор, пока у вас глаза на лоб не вылезут, пока вы, набычившись, не кинетесь на меня, угрожая своими обломанными жизнью рогами. А самое слабое место у человека какое? Например, ваш плохо работающий половой аппарат, ваш молью траченный возраст, ваша национальность, ваше патриотическое чувство. Готовьтесь!